Глава 26. Виктория. Подготовка к празднованию Нового года идет полным ходом. Все суетятся, чем-то занимаются, и только я никак не могу нигде приткнуться. Брожу по дому, как привидение, и ищу пятый угол. Осталось всего несколько часов, и мы соберемся за одним столом. Нюся счастлива стать частью такой большой семьи, а я, как ни пытаюсь, не могу разделить ее радость. Все вроде бы хорошо, но тревожное ощущение никуда не уходит. С Людмилой Петровной все тоже неоднозначно. За те 3 дня, что мы пробыли в ее доме, едва ли перебросились парой слов. Она не кусает меня, но и не принимает. Чувствую ее отчужденность и пока не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, худой мир лучше доброй войны, но с другой, это подвешенное состояние меня угнетает. Я не могу расслабиться ни на минуту. Все время жду какого-то подвоха, но его не случается. Устав сама от себя, поднимаюсь в нашу комнату. Нужно приготовить наряд себе и дочке, заодно хоть переключить мысли и попытаться проникнуться всеобщим весельем. Но сил нет, я выпотрошена этим напряжением и физически, и морально. Присаживаюсь на кровать и просто смотрю в одну точку. Негромкий стук заставляет насторожиться. Поднимаюсь и иду к двери. Распахиваю и застываю в немом изумлении. Мать Ивана стоит передо мной. Ее холодные глаза пронзают насквозь, заставляя поежиться. «Можно?» Ради приличия спрашивает. «Конечно». Снисходительно усмехаюсь, как будто у меня есть выбор. Людмила Петровна проходит в комнату, осматривается и идет к окну. «Поговорим?» Бросает сухо и поворачивается ко мне спиной. «Давайте попробуем». Вздыхаю я и складываю руки на груди. Ничего не жду от этого разговора, но то, что свекровь решила таки сделать первый шаг, немного настораживает. «Когда-то давно ты так легко отказалась от моего сына», — говорит она тихо, но каждое слово взрывается во мне, словно бомба. «Просто поверила мне на слово и сбежала. Даже как-то обидно было за него. Что это? Трусость? Малодушие?» Разворачивается и впивается в меня взглядом. Внутри вспыхивает опасное пламя, а по коже ползут неприятные мурашки. Задыхаюсь от возмущения, но титаническим усилием воли заставляю себя не поддаваться эмоциям. Свекровь только этого и ждет, нарочно провоцируя меня. Я была девчонкой, сделанным равнодушием пожимаю плечами. Я просто испугалась. Ты и сейчас такая же. Неправда. Качаю головой, но оправдываться не собираюсь. Только не перед ней. Да брось! Хмыкает Людмила Петровна. «Ну, как-то беззлобно, что ли?» «Хочешь сказать, сейчас поступила бы по-другому?» «Возможно». На несколько секунд повисает напряженная тишина. Молча сверлим друг друга глазами, никак не решаясь продолжить разговор. Нам просто не о чем говорить. Пропасть между нами ничем уже не убрать. «Зачем ты вернулась?» Прямо спрашивает она. А меня аж переворачивает от ее вопроса. «Неужели не понимает, что делает больно?» Хотя она, наверное, за этим и пришла. «Потому что я люблю вашего сына». Четко проговариваю каждое слово и гордо вздергиваю подбородок. Хочу, чтобы она знала, что на этот раз я не отступлю. Ей не удастся меня запугать. «Допустим», — кивает и улыбается одними уголками губ. «Даже то, что он тебя любит, тоже. А дальше что?» Внезапно ловлю себя на мысли, что от свекрови не исходит агрессия. Она не пытается меня ужалить или уколоть. Просто ведет какой-то странный диалог, смысл которого мне не ясен. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» Сдаюсь, так и не сумев разгадать ее ребус. «Вот и я не понимаю, зачем ты опять появилась в его жизни?» «Это счастливая случайность». «Случайности не случайны», — философски изрекает и идет в мою сторону. Достает альбом для фотографий, но не отдает в руки, а кладет на кровать. «Мой тебе подарок на Новый год». Отходит обратно к окну и отворачивается. «Что это?» Присаживаюсь на кровать, открываю первую страницу и вздрагиваю от неожиданности. На меня смотрю я, только совсем молодая. Непонимающе поднимаю взгляд и натыкаюсь на спину свекрови. «Когда-то давно я совершила необдуманный поступок», — начинает говорить она. «Хотя нет, какой он необдуманный? Скорее, недостойный». Голос обрывается, и требуется несколько вдохов, чтобы продолжить. «Зачем? Не могу ответить. Помутнение какое-то, не знаю. Но простить я себя так и не смогла за это». Слушаю ее исповедь и практически не дышу. На автомате начинаю листать страницы и изумляюсь еще больше. Там десятки, сотни моих фотографий. Я беременная, я с новорожденной дочкой на руках. Я забираю Нюсю из садика. Господи, это же... Пораженно выдыхаю, но не могу закончить фразу. Слов просто нет. Они закончились в этом переполохе мыслей. Смотрю на Людмилу Петровну и жду хоть каких-то объяснений, но та не спешит их давать. Оборачивается и перехватывает мой опешивший взгляд. «Да, я следила за твоей жизнью», — отвечает на невысказанный вопрос. «По возможности старалась помогать, чтобы хоть как-то искупить свою вину». «Помогать?» — на автомате переспрашиваю. Никак не получается свести концы с концами. Я окончательно запуталась в этой паутине. «Дипломы, например, удаленная работа, квартира, которую ты снимаешь за бесценок», — перечисляет свекровь те моменты, которые я считала везением. «Да не может этого быть». Так не бывает. Здесь какой-то подвох. Просто я пока не смогла его найти. Ладно, допустим, все это правда. Но тогда не ясен мотив. Но зачем? Не знаю. Это необъяснимо. Людмила Петровна неопределенно пожимает плечами. Почему вы просто не пришли ко мне? И что бы я сказала? Горькая усмешка искривляет ее губы. Да и не стала бы ты меня слушать. Рассказали бы правду. Я не была уверена, что эта правда кому-то нужна. У вас с Иваном были уже свои жизни. Еще раз вмешиваться я не решилась. Конечно, разрушить легко, а попытаться построить заново уже непосильная задача. Трусость или малодушие? Не сдерживаюсь от язвительного замечания. Возможно, и то, и другое. Нет в ней злости, лишь какая-то тихая грусть. Меня к такому точно не готовили. Я думала, что она будет враждовать, а получается, враждую здесь только я, причем сама с собой. «Подождите, Лютаев тоже ваша услуга?» Внезапно осеняет меня. «Эта работа тоже свалилась, как снег на голову. Большой оклад, плюс разные надбавки». «Да, я попросила за тебя». Свекровь недовольно поджимает губы. «Но все, что происходило дальше, ко мне не имеет отношения. Я даже не могла представить, какая он, оказывается, сволочь». Все это не укладывается в голове. Искренне недоумеваю. «А про Нюсю вы тоже знали?» «Конечно». Грустная улыбка чуть трогает ее губы. «Я всегда незримо присутствовала в вашей жизни». «Чудеса. А встречи Нюси с Иваном тоже вы поспособствовали?» «Отчасти. После того, как тебя арестовали, я хотела забрать Нюсю до выяснения обстоятельств, но перехватила их с другом около подъезда». Улыбка свекрови становится шире. «Проводила их до офиса Ивана. Ну, точнее, подсказала правильную дорогу и проследила, чтобы дошли». А дальше Иван все сделал сам. «Я просто в шоке», — качаю головой. «Не знаю, как реагировать на такую правду». «И Григорий Павлович — мой хороший знакомый, так что я в курсе всего». «Но вы же были против наших отношений». Последний аргумент, никак не вписывающийся в весь этот фантастический рассказ. Не верю ей, но и отмахнуться не получается. Слишком много фактов подлинно сходится. «Я и сейчас не в восторге». Даже скажу больше. Несколько раз пыталась вразумить Ивана. Вижу, как нелегко дается ей каждое слово. Но он доказал, что любит тебя и только с тобой будет счастлив. Больше я вам мешать не стану. Уверенно идет к выходу, давая понять, что на сегодня исповедь закончена. Но около двери оборачивается и перехватывает мой взгляд. «Прости меня». Не дожидаясь ответа, выходит. А я остаюсь наедине со всем этим хаосом и анархией.